Глава 6. Эта непривычная повозка была просторнее с одной парой больших колес. Даже ее ход, кажется, был плавней, не так сильно выделяя все ухабы и ямки. Впрочем, сейчас даже это казалось мне слишком, заставляя кривиться при каждой кочке. Когда повозка подскочила особенно высоко, я невольно вскрикнула, схватившись за плечо. Пока неподвижно лежала под кустом, боли почти не ощущалось. А теперь же возникало ощущение, что кто-то просто выдернул плечо из сустава, продолжая каждый раз тянуть за руку, как только я шевелилась. «Лиззи, тебе плохо?» Несмотря на факелы сопровождения с двух сторон кареты, бросающие слабый рассеянный свет через занавески, рассмотреть принцессу получалось с трудом. «Ничего, кажется, плечо немного повредило». «Шивин, помоги госпоже, нужно зафиксировать плечо». Быстро пересев на место рядом, ее высочество стянуло с шеи тонкую шаль, которая оберегала кожу от украшений. Моя служанка, толковая девушка, давно прислуживающая в нашей семье, проворно помогла привязать руку к талии, не позволяя ей шевелиться. Закрепив узел в 4 руки, удерживая меня от падения в момент особо острой вспышки боли, обе девушки, несмотря на разницу в статусе, тревожно переглянулись. «Как неудачно получилось!» «Ничего, только ушиб. Кому-то сегодня повезло меньше», — попыталась растянуть губы в улыбке. Запоздала, окинув взглядом принцессу, нахмурилась на темные пятна на ее светлой юбке, видимые даже в полумраке. «Как вы? Не пострадали?» «Совсем нет», — продолжая сидеть рядом со мной и поддерживать со здоровой стороны, отозвалась принцесса. «Тот воин, что был со мной, очень внимательный. Тот, что принес госпожу с янтарными глазами?» Нерешительно спросила Шивин, растягивая на наших с принцессой коленях покрывало. «Да. Только я не понимаю все равно, как так получилось, что нас везли без сопровождения». Недовольно продолжила принцесса, не заметив вольности моей служанки. «Думаю, это мы сможем узнать только у вашего жениха. Ой, простите, ваше высочество». Запоздало произнесла я, почувствовав, как Вивьен вздрогнула от последней фразы. «Ничего. Лучше мне успеть свыкнуться с этой мыслью до знакомства с ним». Колеса повозки загрохотали по камню, и через несколько минут мы въехали под арку крепостных ворот. Во дворе гарнизона было шумно и светло, как днем. Со всех сторон доносился звон металла, грохот шагов, но все это, несмотря на кажущийся хаос, подчинялось какому-то порядку. Двойные дверцы распахнулись. Первой вышла Шивин, остановившись на краю и поддерживая под локоть сперва принцессу, а затем и меня. Выйдя во двор крепости, я несколько растерянно огляделась по сторонам. Контраст был просто поразительным. Сейчас вокруг нашей повозки стояло человек 20 с факелами через одного, глядя и внутрь, и наружу круга. Это казалось тем более неуместным, если учитывать, что во дворе вовсе не было свободного места. «Следуйте за мной!» Перед нами остановился мужчина в доспехах, совсем незнакомый. Но Вивьен вдруг вскинула голову, сощурив глаза. «Кто вы? И где кто-нибудь из нашего сопровождения?» «Я действую по приказу командующего, так что прошу следовать за мной». Как болванчик, знающий только одно действие, упрямо повторил военный. Но принцесса совсем не была согласна с таким положением дел. Сложив ладони на подоле юбки, нацепив на лицо непроницаемое выражение, ее высочество молча ждала, чуть прикрыв глаза. В такие моменты никто не мог противостоять ее приказам. Молчаливая и неподвижная, как статуя, Вивьен будет ждать ответа столько, сколько ей потребуется. «Вы должны проследовать за мной», — упрямо повторил военный, делая шаг вперед. «Иначе мне придется применить силу». «Попробуйте», — величаво склонила голову принцесса. «Тогда ваша жизнь может стать невероятно занимательной, но удивительно короткой». «Я вынужден». Мужчина шагнул ближе еще на шаг, заставив меня напрячься. Но тут к нашей компании присоединился один из тех воинов, что встречали нас на границе. Высокий, со светлыми волнистыми волосами, он, пройдя между рядами факельщиков, остановился рядом с нами. «Мне приказано сопроводить девушек в крепость, командующий». «Кем приказано?» — едва уловимо сощурив глаза, уточнил подошедший. «Комендант крепости распорядился проводить принцессу в персональные покои». «Ее высочество!» — останется с остальными девушками». Кладя ладонь на рукоять меча, спокойно произнес мужчина. «Вы можете проводить нас к ним. А комендант может переговорить с командующим Йором. Он скоро прибудет». Воин, который пытался увести нас в отдельные покои, только склонил голову, принимая приказ и не смея противоречить, кажется, старшему по званию. На самом деле было бы не лишнее выяснить, кто нас сопровождает. Более близкое знакомство избавило бы от неприятных моментов. Скажи нам, воин, что его прислал тот самый командующий Йор, как бы мы отреагировали, если не знаем, кто это? Следуйте за мной. Впереди между провожающими и нами шло четверо воинов и тот курчавый мужчина, который, видимо, был сейчас старшим. Потом мы втроем и еще несколько воинов позади. Я заметила, что форма факельщиков отличается от той, что была на провожатом. Чуть притормозив, командующий, чьего имени мы не знали, окинул нас внимательным взглядом. Светлые глаза задержались на моей перевязанной руке и грязном платье принцессы, но вопросов не последовало. Шли мы долго, по пустынным коридорам без украшений, с нечастыми кольцами для факелов, над которыми темнели подпалины. Кажется, нас вели в самое сердце крепости так, чтобы было невозможно выбраться. За одним из поворотов на стенах неожиданно появились картины, но они были все же настолько скупы, что не могли сделать это место более уютным. В конце очередного коридора у темных двойных дверей стояли вооруженные стражи, по форме одетые, как наша охрана. Вытянувшись в струнку при нашем приближении, они смотрели прямо на Курчаова, словно ожидая приказов. «Все в порядке?» «Да, командующий Юрай. Девушек осматривает лекарь». «Хорошо. Посторонних не впускать». Створка дверей распахнулась, открывая вход в просторный зал, разделенный на части занавесками и ширмами. «Я останусь с вами, если моя помощь понадобится». Попытался войти вслед за нами в зал, откуда доносились тихие женские голоса, сопровождающие из воинов гарнизона. Но прямо перед его носом, за нашими спинами, два копья сомкнулись, преграждая путь. «Ты можешь остаться с той стороны, если нам что-то понадобится». Жестко оборвал его командующий Юрай, самолично захлопывая двери. Когда створка сомкнулась, мне показалось, что напряженная спина командующего немного расслабилась. «Вы не доверяете им», — тихо прокомментировала произошедшая принцесса, удостоившись внимательного взгляда светлых глаз. «Верно. Слишком много нехороших совпадений». Оглянувшись на стражников, которые стояли на расстоянии в два шага друг от друга вдоль стен, мужчина продолжил. «Почему вы не отправились с ним? Что насторожило?» «Я его не знаю, и он не представился», — с достоинством отозвалась принцесса. Мгновение подумав, она склонила голову на бок и добавила. «Впрочем, как и никто из вас». «Вы поступили верно, ваше высочество. Пройдемте». Откинув одну из полупрозрачных занавесок через всю комнату, командующий ввел нас вглубь помещения, где на низких диванчиках, весьма скудно украшенных, сидели остальные девушки. Кто-то протирал лицо полотенцем, смоченным в глубокой миске, кто-то переплетал волосы при помощи служанок, но в целом все выглядели довольно хорошо. За еще одной ширмой виднелись другие фигуры. При нашем появлении девушки подняли головы, облегченно выдохнув. «Ваше высочество, Лизи!» Поднявшись со своих мест, благородные дамы склонились в легких реверансах, выражая сдержанную при посторонних радость о нашем благополучном возвращении. «Проходите, присядьте. Ближе к жаровне. Тут тепло». Принцессу усадили на низкий диван перед большой железной чашей, в которой краснели угли. Оглядевшись по сторонам, я отметила, что здесь в окнах не было стекол, только плотные деревянные ставни, закрытые сейчас. Из-за занавески появился пожилой мужчина с большой деревянной шкатулкой на шлейке. Одет он был совсем не по-военному, а тонкие длинные пальцы с первого взгляда выдавали принадлежность к касте лекарей. «Как дела у барышень?» Тут же шагнул к нему командующий, чувствующий себя довольно свободно в притихшем женском обществе. «Обе девушки в порядке. Взволнованы, как и все, но угрозы здоровью и жизни нет». С достоинством отозвался этот чисто выбритый старик. «Благодарю вас». Чуть склонил голову командующий, а потом указал рукой на меня и принцессу. «Прошу вас осмотреть еще этих барышень. У одной повреждено плечо, о состоянии второй мне ничего не известно». «Конечно, командующий Юрай». «Девушки, проследуйте по одной за мной, будьте так любезны». С почтением склонившись, попросил лекарь, возвращаясь за занавеску. «Лиззи, иди ты», — кивнула головой принцесса. «Следовало бы сперва осмотреть вас». Покачала я головой, чувствуя некоторую неловкость от необходимости лезть вперед принцессы. «Это не обсуждается, леди Элизабет. Будьте добры исполнять», — строго вздернув подбородок, повторила Вивьен. «Мне ничего больше не оставалось, кроме как изобразить реверанс и в сопровождении Шивин уйти за занавеску к лекарю». «Присаживайтесь, барышня». Мне указали на табурет непривычной формы, и лекарь продолжил. «Прошу вас отнестись ко мне как к старому родственнику и не смущаться». «Как вы повредили руку?» «Выпала из кареты. Говорить, что меня из нее выбросили, мне показалось как-то неуместно». Старик только покивал головой, словно это было привычным делом. Распустив повязку, проворными пальцами старик, нажимая в определенных местах сустав, ощупывал повреждения, вызывая поток неконтролируемых слез из глаз. Не сдержавшись, в какой-то момент я вскрикнула от боли, когда руку повернули определенным образом. Старик только подцокал языком, отходя. Порывшись в своей необъятной шкатулке, разделенной на несколько ярусов, он вытащил какую-то баночку с мазью и протянул ее Шивин, обращаясь к нам обеим. «Нужно будет обильно смазать все плечо. Утром и вечером. И носить руку на повязке. Декаду не меньше. И никаких нагрузок на руку». Строго глядя на служанку, лекарь добавил. «Проследи за своей госпожой. Позже я еще раз ее осмотрю. Кроме того, я дам успокаивающий настой. Несмотря на то, что барышня выглядит хорошо, в теле чувствуется волнение и беспокойство». Поблагодарив лекаря, я вернулась в общий зал, где за время моего отсутствия произошли некоторые изменения. Большую занавеску, отделяющую стражников и девушек, сейчас откинули, и в помещение вносили сундуки с нашими вещами. За процессом наблюдало пятеро из тех воинов, что встречали нас на границе. Несколько удивленная, я смотрела, как мужчины молча и тихо быстро выставляют наши сундуки так, чтобы к ним можно было без сложностей приблизиться. Остальные девушки тоже следили несколько завороженно. Когда двойные двери вновь закрылись за вереницей сундуков, а шторы опустились, сопровождавшие нас сайгоры повернулись, внимательно оглядывая каждую из присутствующих. «Теперь, барышни, мы можем поговорить». Тот, который так неприветливо с иронией встречал наших стражников со стороны Мирона, сейчас говорил серьезно и спокойно, отчего стало еще страшнее, чем, кажется, было во время погони. «Я Асмунд Йор, генерал армии Сияющих Утесов и ответственный за ваше благополучие. Как вы успели оценить, не все довольны ситуацией и желают мира между нашими странами. И самый простой способ этого мира не допустить – не позволить кому-то из вас дожить до свадьбы. Так произошло, что благодаря дальновидности командиров мы оказались на месте встречи заранее, успев перехватить вас прежде, чем осуществилось непоправимое. Именно по той причине, что этого опасались, но не ожидали, мы сегодня попали в затруднительное положение». Генерал, довольно молодой еще мужчина, глубоко вздохнул, сделав небольшую паузу. «Для полного понимания ситуации. Кто-то действовал и с вашей стороны, сдвинув время встречи и не сменив лошадей». Я буквально спиной почувствовала, как шокированно выдохнули девушки, осознав, что нам на самом деле угрожали не просто разбойники с большой дороги, как, видимо, им казалось изначально. После нескольких минут тяжелого молчания заговорил другой мужчина, у которого были длинные темные волосы и внимательные прищуренные глаза. Когда он повернул голову, я заметила тонкий шрам у левого глаза, чуть стягивающий кожу. Видно, он и был причиной такого внимательного взгляда. «Мое имя Норн Хест». Нам достался легкий резкий кивок при ровной спине, как это было принято у военных. «В дополнение всего вышесказанного хочу добавить, что мы не доверяем коменданту крепости. По этой причине сегодня ночью вы будете вынуждены ночевать в этом доме под нашей охраной. Воины, что стоят у стен, подчиняются лично командующему Йору. Им охраняется дверь и окна снаружи, где идет галерея. Также кто-то из нас все время будет находиться здесь. Так что никаких приказов или просьб от посторонних людей вы получать не будете. Только от кого-то из нас. Тидж Иньекс. Мужчина со светлыми волосами шагнул вперед. Через полчаса вам принесут ужин и еще воду для умывания. Как вы видели, все вещи уже доставлены, так что вы можете воспользоваться случаем и сменить одежду. В дороге нам предстоит провести еще 2,5 дня без остановки на ночь. Учтите, что дальше будет еще холоднее, так что мы бы рекомендовали выбирать одежду с умом. Чуть позже, когда решатся все вопросы с размещением людей и завтрашним отъездом, вы познакомитесь с остальными. Я вижу некоторое непонимание в ваших глазах, так что вынужден пояснить. Все 5 здесь присутствующих – ваши женихи. Все мы благородные князья и военноначальники. Кто-то добился своего места заслугами на поле боя, а кто-то получил титул по наследству, но с достоинством подтвердил свое право. Вивьен вдруг поднялась со своего места, сделав шаг чуть вперед и привлекая к себе внимание, заставив говорившего умолкнуть. «Для чего вы это им говорите?» «Для того, ваше высочество, что ни один мужчина не желает привести в свой дом рыдающую от горя невесту». Спокойный чистый голос, который я узнала сразу. Сайгор с медовыми глазами откинул занавеску, прошел в нашу часть зала, оглядывая девушек. «Мы не собирались родниться с Мироном, впрочем, как и вы. Но раз судьба распорядилась таким образом, хотели бы сохранить какую-то надежду на благополучие. Пусть девушки присмотрятся. Вдруг кто-то окажется им по сердцу больше остальных. Кроме того, для барышни обычно важно знать, что брак равный. По этой причине командующий Иньекс сообщил, что все мы достойны». «Но разве каждый из нас уже не выбран жених?» – тихо спросила Полин, широко распахнутыми темными глазами рассматривая мужчин. «Насколько нам известно, генерал Йор провел рукой по короткой бороде, которая придавала ему излишнюю серьезность. В основном документе указано только число свадеб и значатся имена принцессы Вивьен Миронской и Ола Сайгорского. На этом все».